Еще немножко вместе порассуждаем, побеседуем, поговорим, помолимся и будем наш лагерь заканчивать. Кто-то уже машины настроил, уже все стоят, осталось только завести. И начнутся наша повседневная жизнь. Не так, как здесь нам хорошо вместе отдыхать, слушать, чай вместе попить, пообщаться. Где мы еще дома так пообщаемся? Нам дома все некогда. Мы бежим на работу, с работы, дела, заботы всякие. Где бы мы еще так пообщались, никуда не спеша? Только здесь. Братья и сестры, я смотрю вот на всех нас. Да и вы посмотрите друг на друга. Правда, сейчас темновато. Какие мы разные собрались здесь. Какие разные характеры. И характерчики разные, и подарочки, и все вот собрались мы такие здесь, и жены наши, и мужья наши, знаете, и молодые, и старые. Но я, знаете, что хочу сказать, очень хорошие слова мы слушаем здесь, проповеди, полезные, нужные, на разные темы жизни. Братья и сестры, но если мы, вот лично я, о каждом говорю. Если лично я не захочу смиряться, то от всех этих хороших и добрых слов, которые ты слышал, тебе не будет никакой пользы. От самых прекрасных слов. Как во время Иисуса Христа возле Него были тысячи людей, которые слушали Его. Мы бы мечтали бы тоже, может быть, послушать бы вживую. Сейчас бы Христа сюда, сколько бы мы Ему вопросов задали, да? Сколько бы исповеди Он услышал. Но тысячи людей вокруг Него так и остались вне дверей Царства Божия. Далеки от Него они не захотели покоряться тому, что слышали. Так же и у нас сегодня. Какие прекрасные проповеди не были, но если я не хочу покоряться Слову этому, мне нет в том никакой пользы. Знаете, братья и сестры, а чем мы с вами отличаемся от неверующих семей, от наши христианские семьи, от неверующих семей, чем мы отличаемся? А, братья и сестры, давайте мы с вами немножко поперечисляем, прежде чем я на тему, на определенную хочу размышление тоже сказать. Чем мы с вами отличаемся? Жизнью. Не совсем конкретно, можно конкретизировать. Добрыми делами. У нас другие ценности в жизни, да? Цели другие в жизни. Но бывает, что мы так же, как и неверующие, бывает, поссоримся. Бывает же такое. Бывает и неверующие ссорятся, и мы, бывает, поссоримся. Кто-то говорит, добрыми делами. Бывает, и злыми отличаемся. Так же, да? У нас есть Отец Небесный. Вы знаете, я хочу небольшое такое сравнение сделать. Чем мы отличаемся? Какое преимущество христианской семьи перед семьей? Бывает и в той, и в другой трудности и переживания, но есть существенное коренное отличие. Представьте себе, два человека зашли в лабиринт, вход. И у одного есть карта, как выйти, а у другого нету. У них есть отличие? У них коренное отличие. У одного есть карта, и он дойдет. У другого вариантов нету дойти. Он потеряется, заблудится в лабиринтах жизни и никогда не выйдет оттуда. У христианской семьи великое преимущество. У нас с вами великое преимущество перед неверующими людьми. Хотя у нас бывают такие же точно переживания, как и у них. Но у нас есть... У нас есть карта. У нас есть компас, по которому мы пройдем. Братья и сестры, это как небольшое вступление. Я не об этом хотел говорить. Я на память вам напомню некоторые места Священного Писания из книги Второзакония. Есть там два момента. Помни то доброе, что тебе Господь сделал, чем тебя Господь благословил. А есть другой момент, противоположный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа. Братья и сестры, давайте мы с вами, хотя не думаю, что может быть уместно, чтобы каждый сейчас из нас вспоминал сколько мы доброго, что доброе нам Господь сделал, чему доброму научил нас, а потом перечисляли бы, как мы раздражали Господа. Но все-таки, знаете, немножко некоторые направления хочу об этом сказать. Из посещений, из общения с братьями и сестрами. В одной семье был, но это добрый пример, я в нашей церкви. Я немножко расскажу, они даже здесь и будут слышать, но я думаю, не обидятся, что я расскажу про них. Был в семье и смотрю, на столе лежит книжечка такая, ежедневник. Ну, я полистал ее немножко, говорю, что это такое? А это у нас книга, ну так, как сказать, учета приходов-расходов нашей семьи. Как вы думаете, это доброе или нет? Но у нас в семье такой книги нету. Это молодая семья, у них такая книжечка. Я говорю, а для чего это вам? Он говорит, ты знаешь, как хорошо, возьмешь за неделю, вот ты потратил, потом посмотришь через неделю, вот это можно было бы вообще не приобретать. Вообще можно было бы не приобретать, исключить. И на следующий раз мы этого не делаем. У нас экономия в семье. Я думаю, как хорошо. Молодая семья, а доброму научились в этом году чему-то, так ведь, да? Я не хочу сказать, что нам надо сейчас в лагеря приехать, завести каждому книгу. Но, тем не менее, это хорошее доброе, может быть, и завести. Это хорошее доброе. Когда у тебя, брат, спросит жена, ты 10 тысяч зарплату в месяц получил, где они? А ты скажешь, не знаю. Ничего в доме не появилось. Где ты деньги дел? А ты скажешь, не знаю. А тут все записано, куда... Пирожное купил, там мороженое или еще что-то купил, на машину потратил. Все записано. Знаете, я думаю, это хорошее, это благословение, чему научились в году, в этом году. В другой семье. Спрашиваю у жены, ты мужа своего отпускаешь на труд, на благовестие? Она говорит, отпускаю. А благословляешь? Молчит. Разница есть, отпустить или благословить? Время проходит, небольшое время проходит. Я ей тоже вопрос задаю, ну что ты мужа своего отпускаешь? Она говорит, благословляю. И глазки светятся, я думаю, как хорошо. Чему-то доброму, но мы учимся, стремимся, стараемся. Друзья, еще некоторые тоже примеры из жизни. В одной семье тоже беседовал, как-то на собрании рассказывал на семейном. В одной семье тоже беседовал с женою. И она говорит мне, они уже, ну, как бы по моим меркам, ну, уже постарше, чем я. И она говорит, ты знаешь, я вот в этом году научилась... У меня мужа характер, ну, в чем-то есть сложности у моего мужа в характере. И я их знаю, очень хорошо знаю. И хотя вот мы стали христианами, но оно, когда он неверующий был, были эти сложности. И сейчас он верующий, но все равно они, ну, в какой-то мере сохраняются этой сложности. И ты знаешь, говорит, я раньше как-то на это обращала внимание. Меня это раздражало. Я ему не могла не ответить. А сейчас я не обращаю на это внимания. Я знаю, она так сказала, его все бзыки, но я не обращаю на них внимания. Он сделал, но я делаю дальше свое дело. Не строю из этого проблемы. Я думаю, как хорошо, когда мы в семье можем вот так учиться. Повседневная жизнь, серые будни. Но вот там научимся, вот на эти все наши в характере не у каждого есть, и у меня, и у тебя, и у твоей жены, и у моей жены. Но когда вот на вот эти вот черты характера, которые неприятные, может быть, которые, может быть, нас раздражают иногда, но мы можем покрывать их. Знаете, в этом году как-то у нас было такое, тоже немножко из своей семьи, переживание. Мы ну, нам так показалось, ну, или жене показалось, что она беременная. Знаете, тяжело переносится, когда вот первое... Почему тяжело переносится? Ну, у нас бывает тяжело переносится, потому что я вспомню, как в прошлый, ну, с прошлым ребенком, который последний у нас родился, как в последние 2 месяца каждый день рожаем. Каждый день. Собираемся в больницу, потом чуть-чуть отпускает, и вот так 2 месяца. Тяжело. Тяжело и для нее, для жены очень тяжело, как на смерть, кажется. И мне тяжело, конечно, и в семье вот так переживания. И вот в этом году ей кажется, что беременная. И тоже у нее переживания, естественно, тяжело. Но она пусть меня простит, она не любит, когда я про нее рассказываю, но немножко расскажу. И большое переживание, конечно, вот молимся вместе. И вот однажды в этих переживаниях вечером в комнате в своей спальне разговариваем на эту тему. И знаете, мне такая мысль приходит, когда мы разговариваем, разговор у нас, мысль приходит, вот я говорю, вот посмотри, вокруг нас тысячи людей, тысячи женщин, не беременных. Вот у нас на улице живут и молодые, и средних лет, какие хочешь. По улице ходят, ты их видишь каждый день. Не беременные. Но большинство из них глубоко несчастные. А ты беременная, но счастливая. Так ведь? Она говорит, так. Лучше быть беременной и счастливой, чем быть не беременной, но несчастной. И знаете, как-то, ну, мне отрадней стало, и ей отрадней стало. И нам стало легче. Я, знаете, думаю, хорошо, когда Господь нас учит и воспитывает. Когда мы помним вот то доброе, чему нас Господь учит в этом году, учил в этом году. Те благословения, как Он нас воспитывал, как Отец воспитывает своих сыновей и дочерей. Братья и сестры, а мы... Но это может быть только некоторые направления. Может быть, можно еще больше направлений говорить, примеров приводить. Некоторые направления мы вспомним в жизни своей, может быть, большинство из нас вспомнят в жизни своей. Каждый и поблагодарим за это Господа потом в молитве. Друзья, немножко другую сторону жизни хочу обратить внимание. А мы помним, сколько в этом году мы раздражали Господа. В своих семьях. Я не говорю вообще, я лично. В своих семьях. Сколько мы допустили ошибок. И раздражали Господа. Раздражали друг друга. Знаете, я когда размышлял об этом сегодня днем, много вспоминал. Отошел немножко от лагеря в тихое место, где бы никто не мешал. Встал на колени, чтобы помолиться и вспомнить. Не за кого-то, за себя. Сколько я в этом году раздражал в своей семье Господа, раздражал жену, раздражал детей. И перечислял Богу одно за одним. И говорил, Господи, Ты меня здесь прости. Ты меня здесь прости. Вы знаете, я думаю, что каждый из нас может тоже вспомнить. Я вспоминал и те, когда то, что я своими глазами видел и слышал. Когда жена говорит, в этом году на меня муж первый раз руку поднял. Он просил у меня прощения, что говорил бы, я так больше никогда не буду делать. Но все равно продолжает это делать. Помни, сколько ты раздражал Господа. Братья, давайте мы с вами вспомним, а сколько мы с вами грубо говорили нашим женам. Просто грубили им. Сколько мы делали это при людях. И мне стыдно, и я так делал, братья. Сколько мы с вами так делали. Сколько мы, братья, детям внимания уделили в этом году. Сколько мы с вами пропустили часов молитвы, не собрав семью. Посчитав, что мы устали, придя с работы. Или посчитали это ненужным. Сколько мы в этом году пропустили этих часов не собрав детей для молитвы. А сколько раз мы сделали этот час молитвы сухим и совсем неинтересным для детей. Не приблизили их к Богу, а просто исполнили форму, которая не дает никакой жизни ни им, ни нам. Сколько раз так было? Братья, сколько раз было такое, когда мы с вами, когда наши жены уставшие, а может быть еще и беременные, занимались своей рутинной работой, а мы в это время важно отдыхали. Или занимались чем-то пустым и ненужным, чтобы можно было вообще никогда не делать. А они, согнувшись, может быть, кряхтя, может быть, в болезни, делали свою работу. И мы не пошевелили даже пальцем, чтобы им помочь. Сколько раз так было в этом году? Братья и сестры, мы так можно перечислять очень много, до бесконечности, может быть. Но мне хотелось бы, чтобы мы, уезжая с этого лагеря, каждый, могли обретать благодать от Бога в наших семьях, в воспитании наших детей, в общении с нашими женами, в отношениях с нашими женами, мужьями. Чтобы мы могли с вами вот так сейчас встать на колени и искренне помолиться перед видимым и невидимым миром. Может быть, где-то попросить прощения. Кому это нужно? Брату или сестре? Искренне, чтобы оставить вот это вот, вот эту тяжесть, оставить здесь. Чтобы у нас были добрые, нежные отношения в наших семьях. Благодать царила. Чтобы эта карта путеводителя, она нас вела в небесную страну. Библия. Помолимся там, где мы упустили детей наших. Попросим у Господа прощения там, где мы упустили. И милость попросим, чтобы обрести их вновь. Поправить их вновь. Насколько это возможно. Братья и сестры, чье сердце наполнено благодарностью, чему научено было в этом году, можно и поблагодарить Бога. Братья и сестры, у кого есть как-то особое побуждение помолиться, можно пройти сюда к микрофону. Я слышал, сейчас молились без микрофона. Сложно слышно. Мы не слышим друг друга, это угашает дух молитвы. Можно пройти к микрофону, в микрофон помолиться. Перед Господом. Искренне, от всего сердца. Давайте мы склонимся. Аминь.